Ну вот, и сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Да? То есть она отвечает ему в плоскости самого дела. Да? И она этим показывая, ну, свою еще, ну, такую целостность и наивность. Да? Действительно, она змея не могла перехитрить. Да? Он так очень, вот он такой двойственный, такой, прям пакетик такой ей прислал с двойным дном. Да? Вот, и когда она попалась на его, да, если бы она ему сказала, что ты мне говоришь, это, иди отсюда, он сказал, что я Титков сказал, ничего не сказал, никаких, что ты возмущаешься, да, да. То есть у него такой уход был очень легкий был бы из этого дела. Вот. Да, и когда он ее уже вывел на эту плоскость, тут говорит, и сказал змей жене: нет, не умрете. А, то есть впрямую уже объявляет Бога лжецом. А, жена ему говорит: Бог сказал, не ешьте их, чтобы вам не умереть. А змей говорит: нет, не умрете. А, уже так впрямую ставит под вопрос, даже не под вопрос, а просто перечеркивает Божьи слова в ее душе. Да? И не только не умрете, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. Как боги или как Бог? Здесь Элохим тоже стоит. Да, то же слово, которое обозначает везде Бог. И поэтому всегда перевод он, да, потому что я вам объяснял, что слово Элохим, оно несет в себе множественное число, да, поэтому его можно. И в других местах Библии оно действительно относится к богам, даже к людям. Да. Бог стал посреди богов. Да. В одном из псалмов мы читаем. И там в любой случай Элохим. Но на самом деле в русском переводе посреди князей. Это в славянском посреди богов. Потому что в славянском он очень более близко придерживается к греческому, опять-таки, а греческий он очень близок к еврейскому исходнику. Да? А русский текст, он взят из еврейского напрямую, но позволяет себе вот интерпретация. Да, тут ученая комиссия в 19 веке, которая переводила Библию на русский язык, она пошла путем, ну, который возможен в переводе. Да. Перевод Священного Писания, он всегда некий такой выбор и компромисс между чрезвычайной точностью, близостью к исходнику и одновременно меньшей понятностью. Да. И больше понятности, но зато дальше от исходника. Да. Вот. И тут оба объединить невозможно, или так, или... Вот обычно такие более ну что ли, рассчитанные на изучение Библии, они тогда всегда снабжены филологическими комментариями, для того, чтобы читатель мог сам себе составить некое мнение о ключевых словах. Значит, здесь змей сначала представил жене Бога ну, таким, сказать, ну, садистом в каком-то смысле, да, создал, а кормить нельзя, да, кормить, причем сам должен не кормиться, он не ешь ничего. Затем лжецом, да, что Бог просто соврал, солгал. Да. Затем завистником, да, почему завистником, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть Бог не хочет, чтобы они достигли чего-то для них важного, великого и полезного. Да, Бог не хочет этого. И змей предлагает жене такую картину Бога. Да, картину Бога недоброго, лживого, завистливого ревнителя. Картину, которая вошла как яд некоторый, да, такой душевно-словесный яд, да, душевно-словесный яд вошла в душу жены, и ну вот через поколение доходит во все роды родов. Да. Яд этот на языке церковной гимнографии, вот, на языке наших богослужебных текстов, да, называется прельщение. Вот, все время в наших текстах богослужебных это слово встречается. Да, и ему противопоставляется Христос, который человеческий род избавил от прельщения. И в этом, ну вот, наши богослужебные тексты, именно в этом видят спасение человека. Да. Вот если задаться себе вопросом, как церковь видит спасение человека, и для этого изучить богослужебные тексты, да, то мы увидим, что важнейший, центральный аспект учения о спасении – это в избавлении от прельщения. Чтобы человек не прельщался в отношении Бога. А каким образом Христос этого достиг в человеке? Каким образом Христос избавил человека от прельщения? Тем, что он явил другой образ Бога. Да? Каким образом он явил другой образ Бога? Понятно, тем, что он показал, что Бог готов себя распять, дать распяться. Да, что вы впитали в себя змеиный яд, думая обо мне, что я жестокий и лживый ревнитель, да, обманщик, а я вам покажу сейчас, что это не так, люди мои. Да. Покажу, что это не так. Да, и то, что это Бог Завета сделал, да, то, что церковь верит и знает, что это сделал Бог Завета, Господь Бог, вот этот Яхве Элохим, да, она свидетельствует на каждой иконе Христа. Знаете, да? Что каждая икона Христа носит на себе название, имя того, кто здесь изображен. Да, ну, помимо Иисуса Христа, конечно, да, тут такое три буквы, священные три буквы греческого языка, которые переводят собою священные четыре буквы языка еврейского. Да, тут он, сущий, этим словом переводится Яхве Ветхого Завета. Да, и этим самым наша иконография, то есть гимнография, вся церковная жизнь, и вот Бог Завета. Да. Это тот, который открылся людям, как Яхве Ветхом Завете. Да. Вот и он спасает человека в первую очередь от прельщения змея. Да, то есть нам дает человеку другую картину Бога. Да. Вообще-то, я думаю, мне кажется, вот лично мне, по моему личному опыту, так сказать, душевному, да, мне кажется, это самое трудное, что переменить. Да? Христос может даровать человеку вечность, рай, там, заново его посадить под дерево жизни, да? Чтобы оно там прям само все падало, да? В рот прям открытый. Да? Но переменить мнение о Боге, да, которое тут вошло и по сей день в людях сидит, вот это задача, которая никаким раем не может быть осуществлена, да, только, только приобщением к Христу. Ну вот, значит, это диалог.